Летний дождь. Глава первая. В подполье. Итак, я нацепила очки и прочитала заголовок. Лев Толстой. Анна Каренина. Приложена карточка. «Мадам, позвольте преподнести вам эту книгу, памятуя о вашем коте. Искренне ваш Какуро Одзу». Всегда приятно убедиться, что ты не параноик. Мои подозрения оправдались. Я разоблачена. Дикий страх охватил меня. Я машинально встала, снова села, перечитала карточку. Внутри у меня произошла, как бы это сказать поточнее, перестановка. Возникло странное чувство, будто один стержень заменили другим. У вас такого не бывало? Когда внутри что-то резко меняется. Что именно, не передашь словами, и состояние, обстановка, как при переезде в другое жилище. Памятуя о вашем коте. И вдруг, не веря собственным ушам, я услышала смешок, сорвавшийся с моих же губ. Конечно, все это тревожно, но до чего забавно. Повинуясь опасному порыву, для того, кто ведет подпольный образ жизни, все порывы опасны, я взяла листок бумаги, конверт и шариковую ручку, оранжевую, и написала «Благодарю, не стоило, консьержка». Осторожно, как индеец на тропе войны, я вышла в вестибюль. Никого. И сунула письмо в почтовый ящик месье Одзо. Потом поспешно, пока никто не появился, вернулась к себе и без сил, но с чувством выполненного долга рухнула в кресло. И тут на меня нахлынуло. Нахлынуло сама не знаю что. Дурацкий порыв не только не прогнал страх, а усилил его стократно. Все сделано неправильно. Теперь вот мучайся и жди, что будет. Достаточно было написать «не поняла, консьержка», или так «это какая-то ошибка, возвращаю вам пакет», или еще короче «не по адресу». Хитро и исчерпывающе «я не умею читать», с подковыркой «мой кот не умеет читать», тонко «благодарю, но подарки делают на Новый год», или строго формально «подтвердите, пожалуйста, возврат». Я же вместо этого промурлыкала, как в светском салоне «благодарю, не стоило». Я вскочила и рванулась к двери. Но поздно, поздно. Мимо окна к лифту прошел Поль Нгиен. Он вынул почту и держал все в руках. Я пропала. Остается одно — затаиться. Что бы ни случилось, меня нет. Я ничего не знаю, ни на что не отвечаю, никому не пишу, сижу мышкой. Прошло 3 дня настороженного ожидания. Я стала уговаривать себя, что того, о чем я решила не думать, на самом деле и нет. Но думаю об этом постоянно и как-то раз даже забыла покормить льва, который вертится под ногами живым хвостатым упреком. А сегодня в 10 часов раздался звонок.